Красночекойские кудесы представили регион на всероссийском фольклорном конкурсе «Казачий круг» в Улан-Удэ. Мероприятие прошло 14 июня и стало кульминацией творческого процесса, который состоял из заочного этапа. В нем приняли участие 32 творческих коллектива из Республики Бурятия и Забайкальского края, и очного 22 коллектива встретились в концертном зале Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени Филиппова. Конкурсные выступления оценивало профессиональное жюри в составе Светланы Беловой, лауреата всероссийских и международных конкурсов, старшего преподавателя кафедры хорового и сольного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, Москва, а также председателя жюри Сергея Доржиева, заместителя директора Республиканского центра народного творчества, заслуженного работника культуры Республики Бурятия, Николая Резчикова, доцента и заведующего кафедрой хорового дирижирования и вокального искусства Восточно-Сибирского института культуры, заслуженного работника культуры Республики Бурятия, доцента кафедры хореографического искусства ВЗГИК, руководителя и главного балетмейстера западной труппы ансамбля народной музыки и танца «Сибирский сувенир» Татьяны Поповой. По итогам круга муниципальный ансамбль «Кудесы» под руководством Надежды Викторовны Забельской стал лауреатом второй степени в категории «Профессиональные коллективы» и номинации «Народные сценические коллективы».